Глава 9. Главный признак жизни. И почему он не умер? Даже когда лезвие клинка вошло в его грудь и обожгло болью. Даже когда он больше не мог кричать, а его сердце прекратило свой бой, сознание оставалось все так же при нем. Склоненная на бок голова позволяла Олегу видеть картину в зале. Плачущую Анну и ее брата. Тот все так же находился без сознания. Черный дым рассеивался. С влажным шлепком упало тело Эмиля. Черные щупальца исчезли, и его больше ничего не удерживало в воздухе. Но этот кусок плоти все так же сиял красным светом. Анна ничего не взяла из сокровищ, не стала тратить время. Опасаясь за утекающую жизнь брата, она шустро подхватила его искалеченное тело на руки и направилась к выходу. «Зря она так. Стоило бы взять хоть что-то», — подумал Олег. «Ведь, судя по всему, им предстоит нелегкая жизнь, и деньги бы не помешали. Впрочем, много ли ты можешь с собой унести, когда твои руки заняты такой ношей?» «А нет». Теперь Олег заметил. Она подняла с пола обломок его отцовского меча. Неужели на память? Решила оставить что-то от того паренька, что добровольно пошел на смерть? Оказывается, она сентиментальная девчонка. Олег видел все это и не мог ничего поделать. Не мог пошевелить ни единым мускулом своего тела или даже вздохнуть. Но ведь он мертв. Он должен быть мертв. Он же видит, как его кровь стекает с саркофага, слышит, как она капает на пол. Кап, кап. Он мертв. Но все слышит и видит, находясь в плену своего тела. Олегу стало до одури страшно. Что будет, если ему... лишь останется и дальше вот так лежать и смотреть в пустоту. Вечно. Без надежды, без малейшего проблеска. Это ужасно. Что, парень? Ну, как тебе? Страшно? Я чувствую, что страшно. Раздался очень знакомый голос. Только внутри его головы. «Можешь представить, каково было мне все это время? Быть немертвым и погребенным. Ты лежишь тут всего пару минут, а я тысячи лет. Или даже десятки тысяч, а может и сотни». Это тот самый голос, принадлежащий тени. «Владыка? Он так себя звал?» Олег понятия не имел, кто он по своей сути, но это существо было причиной всего, что с ними стало. «Знаешь, а все ведь было решено с самого начала. Из них всех только ты мог мне подойти. Но для этого нужно было, чтобы ты до сюда добрался. Все это время я наблюдал за вами, как вы шли ко мне». Слышал все, о чем вы говорили. Подсовывал вам мясо, чтобы вы не думали о предстоящей угрозе или не удивлялись пустому проходу. Вы шли. Вас тешила сила. Такие глупцы. Будь у Олега возможность, он бы нервно ухмыльнулся. Ловушка? А я давал вам шанс отступить. Когда вы разрушили печать и вошли ко мне, я ждал, давая возможность уйти разумным. Но вы посчитали себя хитрее и поплатились. Парень не мог ему ответить, хотя сказать хотел многое. Олегу оставалось лишь лежать и слушать, а владыка продолжал. «В конце концов, желаемое я получил. Тебя». «Потому что это только начало. Ты только начало. Пожелай я, и смог бы прожить твою жизнь, но... «Мне это не нужно. Я хочу быть собой, а не тобой». «Что он несет?» «Я не человек. И как бы того ни хотел, не смогу подражать человеку. Не выйдет у меня быть среди вас, вашим. У меня иная мораль, иные мысли и чувства. Да я и не хочу быть человеком. Но вот ты... Ты мне нужен. Ты подходишь идеально. В тебе нет и следа влияния той мерзкой девки, в отличие от остальных. Сейчас выбирай. Согласишься, уйдем вдвоем. Откажешься, так и останешься тут. Будем лежать. Я дождусь другого, а ты отправишься на покой. Это единственный мой ультиматум. Твой ответ. «Пошел ты в жопу!» — сразу же выпалил Олег, как только почувствовал, что может говорить. Он еще хотел добавить «пи***ц», но не успел. «Дурак! Полежи, послушай меня еще немного. Настройся на разговор. Ведь ты сейчас принимаешь решение эмоциями, а не головой». И язык вновь стал непослушен парню, как и все тело. А владыка продолжил. «Нам придется договориться. Ты хочешь жить, а у меня есть планы. Все просто, не так ли? С меня моя сила, с тебя ее принятие и служение ей. У нас будет пакт. Мы найдем компромисс. И довольны останемся оба, живя. Полежи, подумай. У нас времени ровно до прихода иного человека, что будет таким же, как и ты, непробужденным. Не спеши, остынь. Рассуди все на трезвую голову. Мы сможем свободно говорить. Спрашивай меня». Как же странно он говорил. Какими-то мерзкими стихами. Зачем? Зачем что? Зачем все это было нужно? Убивать всех нас, если ты мог просто захватить нужное тебе тело и все. А меня просто раздражает все, где есть ее присутствие. Особенно тот толстый маг и ее сила достали меня. Этот ответ заставил Олега хватать ртом воздух. В переносном смысле, разумеется. «Но зачем нас было испытывать, если ты заранее знал, что подхожу только я?» «А как без этого? Ты думаешь, мне надо было сказать им, ступайте прочь все, кроме него? Мне надо было испытать тебя, а они...» «Уверены, что имели дело с тем, чем я на деле не являюсь. Ну, или мертвы, так еще вернее». «То есть ты убил их всех только ради того, чтобы заполучить меня?» — ужаснулся Олег. «Может и так. Потому я и говорю, что мне нужен ты». «Почему я? Почему не Андрей, лидер группы? Он опытнее меня и умнее». «В тебе не было ее присутствия». «Ее — это кого?» «Ее — это ее». «Старик тоже лег под клинок добровольно». «И тем не менее он мне не подходил». «Еще один ее последователь. Да даже если б и нет, у него нет тяги к жизни». «Наш союз бы ни к чему не привел». Олег мысленно прикрыл глаза, затем также мысленно открыл их. Что за абсурд? Как можно искать тягу к жизни у тех, кого сам же заставил пойти на самоубийство? Он хотел спасти нас, поэтому пожертвовал собой. «Старик лег под нож не потому, что так сильно хотел спасти вас. Просто его жизнь для него ничего не стоила. Он легко с ней расстался. Так с чего бы мне полагаться на такого человека?» Олег не стал отвечать, вспоминая момент его смерти. Действительно, Самуил принял решение почти моментально. «Но ведь и я лег добровольно. Может, я тоже не хочу жить?» «Смешно. Ты сражался за свою жизнь. Сражался и проиграл. А затем выбрал, рассудив головой, как будет лучше всем вам. Ты добрый и наивный, склонный к самопожертвованию». Олег скривился. «А ведь я не говорил, что жертва должна быть самопожертвованием. Вы сами все решили, а я лишь наблюдал и оценивал». «Ерунда. Это ничего не меняет». «Пусть так. Но ты скажешь мне вот что. Кто они тебе, что ты затаил такую обиду на меня? Анна пожертвовала тобой ради брата. Андрей с самого начала был готов от тебя избавиться. Самуил отдал свою жизнь лишь потому, что сам хотел умереть. Ему все равно, останется он жив или нет. Почему ты печешься о тех, кому плевать на тебя?» Парень молчал. Ему было нечего на это ответить. Наверное, владыка был в чем-то прав. Не глобально, но своей маленькой правдой. Тем не менее, Олегу чертовски не хотелось с ним соглашаться. «Но именно ты стал причиной произошедшего. Ты принудил их так поступить, выбирать, кем именно пожертвовать». «Хочешь сказать, без меня они были воплощением честности и милосердия? Я лежу тут уже очень давно. Но и в мое время милосердие было последним, о чем думали люди такого рода занятий». И снова он прав. Разве не Андрей собирался кинуть их Самуилом с оплатой, отдав только самую малость? И это после того, как они сражались наравне со всеми. Ну, даже если лично он сражался не наравне. «Так что кончай жалеть сам себя и вставай. Сейчас я верну тебе силы. Но помни, теперь твое тело лишь кукла, что движется за счет моих сил». А следующим, что он ощутил, была боль. Она вернулась первой, а вслед за ней вернулось и обладание собственным телом. Морщась и пытаясь не стонать, Олег сел. Из груди по-прежнему торчала рукоять меча. Он попытался вытащить лезвие, но неумелым движением только еще больше разбередил рану. «Сейчас». Спустя мгновение он снова потерял контроль над телом. А затем его собственная рука, единственная рука, ловко ухватила клинок и вынула его из зияющей раны. После этого Олег опять смог двигаться самостоятельно. Ни слова о том, что он криворукий салага и не умеет обращаться с оружием. Искатели наверняка бы так и сказали. Впрочем, не по его ли вине он стал одноруким? Тело все еще чувствовало боль. Фантомная рука, вот как это называется, внезапно вспомнил Олег. Конечности уже нет, а боль еще остается. Мозг тоже не хочет воспринимать эту потерю, как будто постоянно повторяет: «Это не со мной, это не со мной». «Кстати», — прозвучало в его голове, «прихвати этот клинок. Какая-никакая, а замена твоему утерянному оружию, не так ли?» Олег посмотрел на меч. Никаких рун, надписей, рукоять без камней или лишних украшений. Но почему-то от него веяло такой древностью, что пробирала дрожь. «Да и зачем он мне?» — подумалось парню, но он все равно взял клинок. «Я и с двумя-то руками был не хаос весть каким фехтовальщиком, а с одной...» «Что, думаешь, ты теперь калека?» Либо владыка читает его мысли, либо все настолько очевидно. Впрочем, скорее всего, и то, и другое. «А кто же еще?» — буркнул Олег, не зная, как ответить умнее. Соревноваться в остроумии не хотелось совершенно. «Ты правда считаешь, что мощь в твоем физическом теле?» Кажется, в голосе владыки прозвучала ирония. «Если физическое тело не важно», — парировал Олег, — «зачем ты так стремишься заполучить мое?» «Твое тело — прекрасный инструмент. Или храм. Мой храм. Как тебе больше нравится?» «Чего?» «С его помощью я могу показать и доказать тебе, что такое настоящая сила. Но сначала давай покинем это место». Олег огляделся по сторонам. Сокровища, артефакты, оружие. Вряд ли он сумеет хоть что-то из этого унести с одной рукой. Чтобы забрать это все, нужно заказывать транспорт. «Знаешь, тут есть и очень полезные игрушки». «Нет, он точно читает мысли». «Мне не хочется играть в игрушки», — фыркнул Олег. Это было правдой. Все, чего ему сейчас хотелось, — это выбраться отсюда и вернуться домой. «Как знаешь, оно ведь в первую очередь представляет ценность не для меня, а для тебя. Сам потом будешь жалеть. Но мне не важно. Они лишь проводники настоящей силы. А я и есть та самая сила». Олег вздохнул. «Послать бы все это к черту и...» «Но есть Руся. И ей нужно на что-то жить. Им нужно отдавать долги». «Я ничего не смогу вынести отсюда с одной рукой», — буркнул он. «Может, получится потом пригнать сюда транспорт и забрать хоть какую-то часть?» Он ухватил пару горстей какой-то золотой мелочи, не глядя, и сунул в карманы, а затем, подхватив меч, направился прочь.